Глава 1. Пещера Аладдина. Заместитель командира штурмового отряда с позывным «Полигон» встретил меня на ЗКП, склонившись над столом, на котором лежала схема каких-то коммуникаций размером не меньше ватмана А1. Рядом с полигоном стоял командир инженерно-саперной группы с позывным «Крот» и что-то показывал ему на схеме. «Привет!» — протянул руку Крот. «Привет!» — ответил я на рукопожатие Крота и кивнул полигону. «С ним по прибытию в Солидар мы уже виделись. Смотри!» — полигон взмахом руки подозвал меня к схеме. «Тут парни Крота нарыли незаблокированный вход в наш подземный комплекс. Вот смотри, с обратной стороны разрушенного административного здания крыша при обрушении съехала на бок почти целая. Она из металлического профиля и перекрыла вход. Возможно, урки не смогли туда пролезть и подорвать вход. Но от крота же не скроешься, он везде пролезет. Но есть вероятность обратной ситуации, что их там привалило, и они там пока затихарились. А судя по другим шахтам, ништяков там может быть на полгода проживания. Так что бери свою группу и зачисти минимум первый уровень. Дальше обстановки. Группа крота обеспечит расчистку прохода и при необходимости блокировку прохода в глубину. Задача ясна? — Сделаем, — ответил я и, повернувшись к кроту, сказал. — Через 30 минут у основного входа, время 16:32. Крот, посмотрев на свои часы, кивнул и пошел на выход. — Тогда вперед. На, возьми схему коммуникации на формате А3. Только тут ни хрена не разберешь, на месте разберетесь, — сказал мне полигон и снова склонился над схемой. На зачистку я взял с собой 20 бойцов, троих по прибытию в Солидар отправил в лазарет. Учитывая специализацию группы, ночные разведывательно-штурмовые действия, проблем с экипировкой и подготовкой к выходу не было. Мы, конечно, не тоннельные крысы, но и соляные шахты, в которых местами можно было ездить на КамАЗе, не тоннели в джунглях. Так что обстановка в целом знакомая. Вся группа обеспечена нашлемными очками ночного видения и ночными прицелами на стрелковку. Из оружия взяли по максимуму валы, чьи тяжелые 9-миллиметровые дозвуковые пули идеально подходили для боя в замкнутом пространстве из-за отсутствия рикошетов, либо калаши с ПБС, и только добрый, как всегда, с пулеметом. С добрым в миру Михаилом Михайловичем Аникиным мы вместе воюем уже 8-й год. Добрый служил срочку пулеметчиком в бригаде спецназа в Ростовской области и после дембеля в 2018 году решил остаться на контракт. В том же году по выпуску из училища меня, лейтенанта Гусарова, распределили заместителем командира разведгруппы в эту же бригаду. Так мы и познакомились. Летом 2019 года мы вместе прошли отбор подразделений сил специальных операций, и с этого момента покой нам только снился. Война в ливийской Джамахарии, Азаваде и Сирийской Демократической Республике, где мы познакомились с Ратибором и его штурмовым отрядом, и в начале 2021 года во время работы в Белой пустыне вдоль дороги Пальмира-Эс-Сухне-Дейр-Эс-Зор по наведению нашей авиации на кочующие группы черного джихада, пытающие перехватить линию снабжения войск, деблокирующий Дейр-эс-Зор при отходе с точки, наш трофейный пикап «Хайлюкс» подорвался на случайном одиночном фугасе. У меня тяжелая контузия и осколок в руку. У Доброго легкая контузия и множественные осколочные ног. По излечении в конце 2021 года военно-врачебная комиссия признает нас ограниченно годными к военной службе и командование предложит продолжить службу на инструкторских должностях в Центре специальной подготовки. Мы себя по молодости лет считали абсолютно здоровыми и не желали сидеть на попе ровно, поэтому написали рапорта на увольнение, созвонились с Ратибором и оказались в ЧВК «Камертон». Здесь маховик боевых командировок завертелся с новой силой. Среднеафриканская республика, Мали и, наконец, Донбасс. Добрый, настоящий былинный богатырь. Рост больше 2 метров, гнет подковы. Как и у всех больших людей, движения у него степенные, чувство внутреннего достоинства. Лицо у Доброго доброе-доброе, но это не для всех. В бою он превращается в машину смерти. Любимое оружие доброго — 7,62-миллиметровый пулемет «Печенек» с системой бесперебойной подачи лента «Скорпион» на 550 патронов, который позволяет ему в скоротечных огневых контактах просто подавить противника огневым валом. Но и любым другим оружием, как огнестрельным, так и холодным, добрый виртуозно отправляет различных бармалеев в их бармалейский ад. Вся моя группа экипирована штурмовые архангелы, отличные бронежилеты одной новосибирской компании, доставшейся нам в виде гуманитарной помощи вместе с бойцами из пополнения, прибывшими из одного из новосибирских исправительных учреждений. Но только добрый всегда носит полный штурмовой комплект с горжетом, наплечниками, набедренниками и наколенниками. При этом в полном снаряжении добрый по подвижности не уступает самым ловким бойцам группы. При встрече с саперами мои бойцы, как положено, позубоскалили, что из-за некоторых не в меру ретивых землеройных организмов нормальным пацанам нет возможности помыться в честно заслуженной бане, и только начав движение по развалинам в сторону шахты, группа превратилась в единый боевой организм. Саперы парой направленных взрывов оперативно убрали с дороги упавшую крышу, и началась наша работа. Пока ребята-крота занимались входом, я, положив на капот сгоревшей десятки схему коммуникаций, быстро провел постановку задач. Работа знакомая, бойцы хотели побыстрее начать заслуженный отдых, поэтому вопросов у них не было, и боевые двойки растеклись по коридорам, как щупальца спрута. Периодически сверяясь со схемой, я двигался в центре боевого порядка и, получая от двоек доклад чисто, направлял их дальше. Меня, как всегда, прикрывал добрый. Зачистка шахты шла рутинно, не было ни засад, ни хитроумных мин-ловушек, и через 32 минуты с начала движения в наушниках раздался голос Гюрзы, командира первого отделения. «Викинг! Гюрзе!» «На приеме!» — ответил я. «Командир, нашли пещеру Аладдина, правый коридор до конца», — доложил Гюрза. «Крот! Крот!» — позвал я командира сапера. «Давай своих парней Гюрзе, пусть там все проверит аккуратненько». Через 27 минут Крот доложил, что первоначальный осмотр завершили и можно подходить. Оставив в центральном коридоре группу прикрытия, я с десятком бойцов двинулся в правый коридор. В конце коридора обнаружился довольно большой зал, похожий на какое-то хранилище типа винного склада. Саперы парой светодиодных фонарей организовали вполне сносное освещение, достаточное для беглого осмотра. Надо сказать, что запасы различного убивающего железа, складированные в этом зале, впечатляли. Тут были джавелины и энлавы, стингеры и иглы, противотанковые и пехотные мины, гранаты и взрывчатка, не говоря уже о стрелковом оружии и патронах как советского, так и западного производства. Мы с Добрым прошли до конца зала и увидели там гнома, разведчика из отделения Гюрзы. Гном стоял и завороженно смотрел на стену зала. Подойдя ближе, мы поняли, на что смотрел гном. На стену зала будто навели видеопроектор и показывали северное сияние. Сияние казалось объемным и притягивало к себе. Мы с Добрым остановились возле гнома и тоже уставились на стену, как бараны на новые ворота. Тишина и умиротворенность обстановки обволакивали, как покрывало. Вдруг моя интуиция, не раз выручавшая меня в бою, взвыла, как сирена пожарного автомобиля. Я начал поворачиваться, но воздух словно превратился в кисель, и движение выходило, как при замедленном воспроизведении в кино. В этот момент где-то в центре зала вспыхнуло солнце, ударом взрывной волны меня бросило на стену прямо в сети северного сияния.